касаюсь твоих накачанных губ. Под клубом куклы, я стесняюсь, блять, стою в углу. Найди нас через Google, закачай в четвертый раунд. Я помню, как мне стало страшно, а потом насрать. Для нас двоих не придуман, выдуманный рай. Я тебя просто выдумал, когда выдул кайф. Втыкай в iPod этот ебаный музон. Я интервал твоих значений, я твой диапазон. На потолке комнаты увидел горизонт. Проглотил что-то не то, и нас поглотил озон. Заплатил по полу наркомафии бюджет. Слава богу, я тут еле спрыгнул с этих куражей. Обещал не жечь, второй десяток разменял. Пацики снова в говно, но только без меня. Тут все как ты хотела, и я уже другой. Бросил кайфовать и забыл про алкоголь. Кровь глаза на мне.